Глава 59. Пять человек, одетые в длинные белые рубахи на голое тело, стояли на самом краю моста, рядом с ограждением. Их руки были связаны за спиной, а на лицах читалась безмятежность, грусть и у некоторых страх. Сразу за ними, в большом огороженном кругу из брошенных машин, сидя на коленях, буквально целовали мост больше пяти десятков людей. Они были одеты по-разному, но все падали ниц и кланялись в сторону стоящих людей и что-то шептали. «Великий милостивый Бог!» — закричал человек, стоящий спиной к кланяющимся людям и лицом к пятерке обреченных. Он был одет в церковную рясу, на которой был вышит не очень аккуратный рисунок осьминога. «Прими эти жертвы, Боже! Помоги нам прожить еще день!» «Прими жертвы, Боже! Помоги прожить день!» — закричала толпа, и все до единого ударили лбом о мост. «Какого?» Мы все опешили от открывшегося вида. «Твари!» Исида и Фран уже хотели было сорваться вперед, но я поймал обоих за шкирку, как котят. «Поздно», — сказал я, смотря на таймер моего владыки судеб. Человек, что все это время стоял недалеко от их епископа, поднял с земли длинный шест, метра четыре в длину, и, взяв его посередине, сделал шаг вперед, одновременно толкнув в спину всю пятерку людей. Не сопротивляясь, они как один послушно стали падать в воду. В это же мгновение вода под ними разверзлась, и на поверхности показалась огромная пасть в диаметре метров двадцать, не меньше. Широкие и длинные щупальца устремились вверх, как бы приветствуя жертву и людей наверху, послушно принимая кричащих от страха падающих людей. Пасть захлопнулась, как тюрьма. Огромные и очень многочисленные зубы сделали свое дело. Очков душ — 5. Ни один из них не успел пострадать. Я уверен, эта тварь ужасна. Господи! Исида смотрит на это с такими глазами, как будто готова принять их веру. Это вряд ли. В отличие от нее, я смотрел на результат анализа их епископа, а не на этого огромного монстра. «Милостивый Боже, помоги прожить день!» Снова заревела толпа. Только сейчас мы заметили, что за пределами их круга стоит большой погрузчик, который зацепил за тросы железный контейнер и стал опускать его к воде. Вода снова вспенилась, и огромная стая морской рыбы стала сама бросаться в контейнер, едва он опустился в зону их досягаемости. Исида ухватилась за рукав своего брата и вся как будто сжалась. «Рабы благодарят, милостивый Боже!» — закричал епископ. «Рабы благодарят, милостивый Боже!» — закричала вся его паства и снова ударилась лбом о мост. Мы смотрели, как толпа людей восторженно бросается к поднятому контейнеру, полному рыбой, как целуют его, кланяются и кричат. «Как ужасно!» Исида очень впечатлена. «Скорее жалко, а вот я нет». Друг морских тварей. Способность общаться и повелевать существами из глубин, что слабее вас. Такая вот эволюция у епископа. Удивительно. «Пойдемте». Толкнув в спину остолбенелых девочек, я пошел вперед. Посмотрим на это все поближе. Удивительно, фокус с рыбой и контейнером проделал он. Это просто без вариантов. Но этот огромный осьминог, зачем его кормить? Очень сомневаюсь, что такая тварь меньше уровнем, чем этот епископ. Он слабак, каких поискать. «Эй!» Я перевел взгляд на шепчущую Исиду. «А это и вправду бог!» Не успел я ответить, как ее брат тут же отвесил ей сильную затрещину. «Навык», — сказала Фран. «Почти», — я кивнул. «Это его особенность эволюции. Вот только он не может контролировать этого осьминога. Он просто играется в пророка». «Отвратительный тип». Обе девочки сжали кулаки аж до белых костяшек. «Точно, но не убивайте его пока», — сказал я, смотря на их боевой настрой. «Это еще почему?» «Хм, есть у меня одна мыслишка», — сказал я, ухмыляясь. «Но перед этим нужно кое-что узнать. Сперва проследуем за ними и осмотрим место, где они живут». «Монстры!» — тихо протянула Фран. «Вспомнила ту деревню?» «Возможно», — я кивнул. «Давайте будем готовы ко всему. Я почти уверен, что то, что мы увидим, нам не понравится». Путь до места ритуального жертвоприношения был ими заботливо расчищен. Так что вся паства погрузилась в несколько автомобилей и направилась в сторону берега. Контейнер с рыбой ехал в центре колонны, как святой ковчег. Мы уже подустали от перехода через этот мост. Но было необходимо бежать почти на пределе, чтобы поспеть за колонной и не потерять их из вида. Устремившись вперед, мы бежали как могли, но уже через какое-то время Исида начала выбиваться из сил, как самая слабая из нас. Война тут же подхватил ее и посадил себе на спину, как я когда-то носил Фран. От этого вида у меня даже проскочила ностальгическая улыбка. «Устала», – протянула Фран. «Врет. Я мысленно закатил глаза. Эта девчонка едва ли отстает от меня по уровню. Да еще и на поддержание сокрытия тратит в половину меньше меня маны и выносливости. Точно, врет. Садись!» – рассмеялся я, подхватив Фран, так же, как война свою сестру. И мы еще ускорились. «Этот бугай точно не устанет, а я еще могу продержаться достаточно». Мы летели по мосту вслед отдаляющейся колонне. На самом деле, я думал, что этот чертов мост будет бесконечным. Почти отстав, мы поняли, что зря так торопились. Деревня, где жили эти сектанты, находится прямо на берегу. Оказывается, в этом месте есть порт, его они и оккупировали. От съезда с моста там рукой подать, мы бы не промахнулись, даже если бы потеряли их из виду. «Сворачиваем!» – крикнул я, и мы спрыгнули с моста, устремившись в противоположную сторону от деревни. Отбежав на несколько километров, мы нашли небольшой частный сектор с заброшенными и вывернутыми наизнанку домами. Найдя самый невзрачный из них, мы забежали внутрь. «Фух!» – вздохнул я. «А теперь отдыхать!»